не радуйся, когда лицо твое цветет от приятных яств и питья, потому что тогда внутреннее лицо души твоей безобразно и мертвенно, и на этот раз к тебе идут слова Спасителя Христа: «Яко подобитеся гробом повапленным, и же в неуду убо являются красны, внутриуду же полни суть костей мертвых», то есть лицемерия и беззакония.